О министерском портфеле Бараболи мечтал еще в первые дни своей работы в канцелярии его ясновельможности пана Гетмана, когда одиознейший в своих необъятных шароварах Василенко стал атаман-министром. Но тогда он не дождался ни высокого поста, ни богатства. А потом Денис уверовал в туманную звезду Петлюры, и она повела его на свалки истории в секции офензивы, за ограду собора Святой Софии, где зарождалось правительство Чепилка, в холодный яр, которому предстояло стать местом действия ЦУПКОМа, в старинный живописный Львов и в темный массивный Берлин. ЦУПКОМ – Центральный повстанческий комитет, подпольная петлюровская организация. Примечание автора. От Петлюры остался только лоскут пропечатанного полотна, на котором было сказано, что он, Бараболя, приравнен к чину начальника штаба военного округа. И это эластичное полотно впоследствии распахнуло перед ним черные тайники Мюнхена и Берлина, где из него высосали все сведения об Украине и откуда затем перебросили через Подолье в Киев. Там он изучал расположение частей Красной Армии, Днепровские мосты и их охрану, оборонные пункты вокруг города. Там он вынашивал планы, которые могли бы привести в движение иностранные государства, ибо он был не просто регистратором, а мастером своего дела. Для рыцарей тьмы он был опытным и талантливым шпионом, для окружающих – небезынтересным корреспондентом газеты «Дело», ставший политическим евангелием части галицийской провинциальной интеллигенции, а для руководства Украинского национально-демократического объединения – мужем доверия. Дело – орган УНДО, Украинского национально-демократического объединения, примечание автора. Для этого мужа доверие ночь была матерью, темные людишки – братьями, а проститутки – эрзацами женской красоты. Выпистыванный наследниками Фуше, Бараболя неутомимо доливал по каплям яд в чашу будущей войны. Он и до сих пор неукротимо совершенствовал тончайшие приемы своей профессии, свое красноречие, умел блеснуть историческими параллелями, пустить слезу по поводу того, что Днепрогэс разрушит украинское село и навеки оденет в покойницкий саван Чигирин и Батурин. Он умел окрасить стакан лжи капелькой правды и заронить черное семя в душу доверчивого человека. Это высоко ценили его хозяева, но за все годы беспокойной работы апостол смерти видел свою черную родню и Украину только под покровом темноты. И только теперь, осенью 1929 года, он впервые с группой польских кооператоров свободно едет в Харьков, где в различных учреждениях остались еще господа, не успевшие в 20-м году выскользнуть за сбруч. Львовский поезд уже приближался к Сдолбунову. Вот он остановился перед нейтральной зоной, и польская охрана соскочила с площадок на землю. За нейтральной зоной в поезд вошли советские пограничники. И Бараболю вдруг прохватило холодком. Даром, что в его кармане на этот раз лежала не шпионская фальшивка, а настоящий заграничный паспорт солидного кооператора. На таможне после проверки документов и вещей кооператоры повеселели, пересели на советский поезд и уже не отходили от окон, за которыми проплывала погруженная в лесную задумчивость чарующая Волынь. Вот здесь он бы не отказался получить во владение каких-нибудь 10-50, непременно с лесочком, озерком или прудом. «Смотрите, пожалуйста, повсюду засеянные поля», — удивлялся лысый кооператор с пышными усами. «Под кого только он такие вырастил?» «Чем это вас поразило?» — пожал плечами Бараболя. «Чем поразило?» Кооператор задвигал бровями и усами. «Да я же в наших газетах читал, что здесь поля повсюду лежат непаханные, а народ везде бунтует. Не вижу я что-то этого бунта ни на станциях, ни по селам. Увидите еще и бунт, и восстание. За этим недалеко ходить», — пообещал Денис Иванович, с неприязнью взглянув на кооператора. «Верно, не из наших». Но тот только недоверчиво покачал головой. «Не верите?» «Да верю», — ухмыльнулся кооператор. «У вас ведь полный рот зубов и еды. Только не пойму, зачем пану надо их будоражить?» «Ну что скажешь такому простофиле?» В Харькове Бараболя не столько изучал работу украинских кооператоров, сколько заботился о том, чтобы не повести за собой хвост агента ГПУ. Лишь на третий день после приезда он отважился в Доме промышленности встретиться с Эмиляном Крупьяком. Прикуривая, Бараболя на ходу условился о месте явки и пошел туда вечером из кинотеатра, посмотрев только начало картины. Запутывая следы, он быстро добрался до явочной квартиры и тут же передал Крупьяку пакет с настоящими и фальшивыми червонцами. Деньги сперва обрадовали Крупьяка, но вообще-то дела у него были не из веселых. Во-первых, его абсолютно не устраивала работа в сельскохозяйственном отделе Центрального статистического управления. Во-вторых, его труд, финансовый обзор крестьянского хозяйства, вызвал критику даже в прессе, а это вовсе не входило в планы ни его самого, ни Бараболи, ни их хозяев. «Книга ваша, Амелян, очень неумна. Разве можно теперь писать такую ложь, что беспосевное хозяйство на Полесье приносит 4 рубля 80 копеек чистого дохода, а хозяйство в 16 десятин только 27 копеек? Потому что его тайком душат. А что же вы мне прикажете? Благопристойные книжки? Правду про большевизм писать?» Амелян усмехнулся. «Безусловно, правду», — удивил Крупьяка Бараболя. «Вам надо в доверие входить. А ложь пусть пишут старые гусаки, не имеющие с нами контакта. Их не жалко. С работы вас не собираются прогнать?» «Собираются». «Это лучше», — снова удивил он Крупьяка. «Значит, за вами еще нет хвоста. Завтра же подавайте заявление об уходе и перебирайтесь на Подолье. Там вас ждет живое дело. Начинается коллективизация. Мы не имеем права отдать большевикам основу украинской нации, наше долготерпеливое крестьянство. Отдадим его, отдадим все. Нам придется играть на 4 струнах: на уничтожение земледельческой собственности, на хлебозаготовках, уже посадивших город на паек, на религиозных чувствах и национальных настроениях. В Копайгородском скитке вы найдете служителей автокефальной православной церкви, бывших военных и политических деятелей, которые станут у кормила будущих восстаний. Там же познакомитесь и со схемой повстанческих организаций. Начинайте с крестьянских двоек и кустовых троек. Ну, Амелян, в добрый путь. Кажется, приходит наше время. От крестьянской стихии к иностранной помощи и к нашей власти. Трудитесь и ждите наших решений. Они горячо расцеловались. На разных глазах Бараболи показались слезы, и это растрогало циничного Крупьяка. есть еще истинные борцы за украинское возрождение. Он и не заметил за фальшивыми слезами Бараболи не фальшивую снисходительную улыбочку. Но это в порядке вещей. Исполнители всегда должны думать, что у хозяев и рука щедрее, и голова умнее.